Глава 8. Я не мог больше ждать и решил позвонить Глории. Набирать ее номер в такую рань означало, что я, скорее всего, разбужу ее. Но поскольку я не знал, прочитала ли она мое сообщение, мне надо было непременно поговорить с ней, прежде чем она увидит по телевизору страшный репортаж и предположит самое худшее. Кроме того, мне надо было услышать ее голос. Вытянув антенну спутникового телефона, я набрал домашний номер. Барт перекатился к дальней стороне палатки и повернулся ко мне спиной. Телефон, стоящий у нас на кухне, прозвонил только один раз, и Глория тут же подняла трубку. «Алло!» Я различил в ее голосе напряжение и беспокойство. Она уже знает о землетрясении. «Гло, я в лагере один. У нас все нормально». Я решил начать разговор с самой важной информации. Если спутниковая связь вдруг прервется, Глория, по крайней мере, будет знать, я не пострадал. «Слава Богу! Ты в порядке?» Перед каждым новым предложением каждому из нас приходилось, как положено, держать секундную паузу, чтобы сигнал успевал обогнуть полпланеты. «Да, у меня все хорошо. Ты получила мое сообщение?» «Да. Мне так жаль, что все так вышло». «Мне тоже. Просто невероятно. Никто из первого лагеря не пострадал, но пока что мы тут застряли». «Твое сообщение пришло, когда я вчера уже легла спать, так что я прочитала его только сегодня утром. Я проснулась раньше от того, что разом звонили оба телефона, а один из соседей колотил в дверь. Просто ужас, до чего все переживают за вас там». «Ты скажи тогда детям, что со мной все нормально». «Уже сказала, как только прочитала твое сообщение. Джесс и Ник оба знают». «Это хорошо. Алан сейчас выше нас. Он во втором лагере. Там вроде тоже все целы. Но с ним самим я еще не говорил. А тебе что-нибудь известно?» «Да, с Аланом все нормально. Несколько часов назад он выложил новый пост в своем блоге». «Ну, если ведет блог, значит, все в порядке. Думаю, мы с ним скоро увидимся. Я не могу долго говорить, надо экономить заряд. Мы заночуем тут, пока не сообразим, как нам спускаться. Маршрут через ледопад, видимо, разрушен. Не знаешь, насколько сильным было землетрясение?» «В новостях упоминали магнитуду в 7,5 баллов». «Ого, не слабо». «Да, говорят, самое сильное в Непале за 81 год». «Как я понимаю, будут серьезные проблемы». «В новостях был репортаж из Катманду. Это просто ужас. Смотреть невозможно. Кстати, подскажи-ка, что мне делать с репортерами?» «Ты о чем?» «Репортеры и телевизионщики то и дело оставляют голосовые сообщения, спрашивая, можно ли связаться с вами напрямую». «Откуда они?» «ABC, NBC, Denver Post. Целая куча». «Да ладно». «Из всех, кто застрял выше базового лагеря, ты один из немногих, кто выложил апдейт. Поэтому они следят за тобой. И таких много». «Господи, даже не знаю. Наверное, надо отправить и сообщение, но лучше сначала уведомить АМГ. Они не больно-то жалуют журналистов?» «А мне что делать?» «Пришли мне на GPS их имена и контактные данные, пожалуйста». Столько надо было сказать, столько всего спросить. Но надо было экономить минуты спутниковой связи и заряд аккумулятора. Мы договорились, что будем стараться в основном общаться текстовыми сообщениями. Я обещал Глории снова позвонить через 12 часов, и мы решили, что пора заканчивать разговор. «Береги себя. Держим за вас пальцы и шлем приветы. Люблю тебя». «Спасибо, Гло. Передай детям привет. Я люблю тебя». После звонка я почувствовал опустошение, но мне стало легче. Хорошо, что мы воспользовались возможностью поговорить, а то мало ли что. Я поблагодарил Барта за телефон и пообещал позже возместить ему расходы. Он пренебрежительно отмахнулся и сунул телефон в карман костюма. 10 минут спустя нас напугало тихое жужжание открывающейся молнии. Дверной клапан приоткрылся, и внутрь просунулась рука в куртке. Это был Пикей. «Дайте мне бутылки для воды, я наполню». Вечерняя порция горячей воды была готова. Мы передали Пикею по 2 пустые бутылки. проводники-шерпы и вспомогательный персонал весь день жгли две керосиновые горелки, растапливая снег, чтобы обзавестись водой. Чтобы получить по 2,5 литра воды на каждого из 32 человек нашей команды, им надо было растопить кучу плотного снега размером с диван в гостиной. Сотрудники экспедиции занимались этим ответственным делом трижды в день. В ледяном воздухе высокогорья очень мало влаги, что означает, что надо изо всех сил стараться поддерживать баланс жидкости в организме. Обезвоживание не только ослабляет тело, от него также густеет кровь и возрастает частота сердечных сокращений. От этого увеличивается опасность заработать обморожение и высотную болезнь в тяжелой форме. К тому же, для тех, кому, как мне, уже за 50, выше становится риск сердечного приступа или инсульта. Вскоре Пикей принес нам полные бутылки и 2,5 горячих ужина в пакете. Приготовленная заранее и разогретая еда была не особо вкусной, но горячая пища дает ощущение комфорта и улучшает психологическое состояние. Мы поблагодарили Пикея и набросились на еду. Барт ел курицу под соусом карри, а я с трудом глотал разваренные спагетти с мясной подливкой. Ясное дело, эта пища была вовсе не такой вкусной, как у мамочки на кухне, но, по крайней мере, желудки мы набили. Ополоснув миски и ложки максимально малым количеством драгоценной горячей воды, мы выплеснули ее позади нашей палатки. До заката оставался всего час, поэтому мы взялись за выполнение множества вечерних дел, чтобы к наступлению темноты успеть заползти в спальники. Когда солнце резко скатится за западные Гималаи, температура, скорее всего, упадет и будет ниже минус 17 по Цельсию. Барт поправлял одежду и убирал по местам выложенные в палатку вещи. Я проглотил небольшую дозу ацетазоламида для ускорения акклиматизации и профилактики горной болезни. Ацетазоламид, диакарб, диуретик, мочегонное средство. Применяется для профилактики и лечения высотной болезни. Эмили подошла к нашей палатке, предупредила о своем появлении и расстегнула молнию на двери. Забравшись внутрь, она заговорила. «У меня есть новости». Мы приготовились внимательно слушать. «Если завтра погода наладится, мы пошлем несколько проводников к верхней части ледопада, чтобы оценить маршрут». «Звучит неплохо», — сказал Барт. «Если получится, из базового лагеря в это же самое время тоже выйдут люди. Они постараются встретиться на середине ледопада», — сказала Эмили. «Как дела в базовом лагере?» — спросил я. Она покачала головой. «Хорошего мало. Похоже, у них больше 60 раненых. И, к сожалению, 17 человек погибли». Мы молчали. Потому что нам удавалось расслышать из радиообмена, мы уже знали, что есть погибшие. Но 17 человек... В это трудно было поверить. Они пришли сюда, чтобы совершить восхождение, как и мы. Как же так вышло, что они погибли? Эмили рассказала нам, что полевой госпиталь базового лагеря тоже пострадал от обвала. Трое врачей отделались легкими травмами, но лавинный ветер раскидал все медицинское оборудование, засыпав его камнями. Она сказала, что палатка, в которой у нас была столовая, спешно превращена в пункт оказания неотложной помощи. Пострадавших обрабатывают на обеденных столах. Наши товарищи по команде АМГ вместе с сотнями других альпинистов и непальским персоналом помогают раненым как могут. Собравшись уходить, Эмили обернулась к нам с предупреждением. Поскольку четкого представления о том, в каком состоянии спуск, у нас еще нет, не исключено, что планы придется менять. Есть вероятность, что мы тут задержимся. Мы с Бартом закивали, мрачно соглашаясь с ней. Эмили ушла, чтобы провести такую же непростую беседу с другими двойками встревоженных альпинистов в 7 остальных палатках. Около 6:30 вечера я включил свой GPS, чтобы проверить, нет ли новых текстовых сообщений. Родни написал: АМГ. Ни клиенты, ни персонал не пострадали. Магнит 7,5 БЛВ. Покхары. Там все плохо. Много погибших. Геослужба США, МОНИТ, ПОФТ, толчки». Я вздохнул с облегчением, получив подтверждение извне, что никто из нашей команды не пострадал. И я почувствовал себя увереннее, узнав, что геослужба США мониторит ситуацию. Покхара. Город в центральной части Непала, в 198 километрах к западу от Катманду. Население около 300 тысяч человек. Третий по численности населения город в Непале очень популярен среди туристов. От Покхары идет целый ряд трекинговых маршрутов. В первых сообщениях говорилось, что магнитуда землетрясения 25 апреля 2015 года составила 7,5 баллов. Как это обычно бывает, расчетное значение со временем росло по мере поступления данных с различных научных станций. Самая высокая оценка достигла 7,9, а затем, после обобщения данных, официально было объявлено о магнитуде в 7,8 балла, а случившееся получило название «землетрясение в районе Горкха». Я знаком с несколькими ведущими учеными из этой организации и мог написать им, если нам понадобится дополнительная информация. Мы с Родни обменялись еще несколькими сообщениями из сплошных сокращений. Напоследок он написал: «Держись, все будет норм. Сейчас вы там в безопасности. Еще одна трагедия на Эвересте». Общение с Глорией и Родни успокоило меня, но я еще сильнее затосковал по дому. Я жаждал снова увидеть их всех. Одна половина меня хотела поделиться с ними моим страхом и попросить поддержки, другая считала, что мой долг развеять их опасения, излучая уверенность. В конце концов, это же из-за меня они сейчас волнуются, из-за того, что я пошел на Эверест. В 7:30 вечера я выключил навигатор до утра, отправив такое сообщение Родни: «Ложусь спать. В базовом лагере все сложно. План будет ясен через 14 часов». Барт скользнул в свой спальник, а я тем временем стал размышлять, что нам делать, если ночью случится еще одно землетрясение или сойдет лавина. У самой головы я аккуратно сложил перчатки и налобный фонарь на случай, если ночью придется выскакивать, спасая жизнь. Поскольку в чрезвычайной ситуации надевание больших ботинок может отнять слишком много времени, я было решил не снимать их на ночь, но из-за этого мой спальник изнутри промокнет и промерзнет. Я все-таки снял и в качестве компромисса поставил их совсем рядом, чтобы можно было быстро схватить. Солнце село, и желтый вечерний свет в нашей палатке померк, словно сама жизнь в ней иссякла. За прошедший день был поставлен неслыханный, страшный рекорд. В базовом лагере погибли 17 человек. Этот день повлек максимальное число жертв на Эвересте.